Суть долга. Все десятеро, включая Умородха, продолжали беседу еще около часа. Оррина пришлось убеждать дольше других. Затем они обсудили еще кое-какие детали: точное время и место начала сражения, сигналы к бою и тому подобное. После чего, к невероятному облегчению Эрагона, Арья сказала: «Если вы с Сапфирой не возражаете, я завтра пойду вместе с вами». «Мы будем этому очень рады», — ответил Эрагон. Но и Меладрис так и застыла. «Что хорошего это даст? Твои способности, Арья, могут пригодиться повсюду. Блёдхгарм и его заклинатели, которых я приставила к Эрагону и Сапфире, куда более умелые маги, чем ты. Да и в бою куда более опытны. Вспомни, они ведь сражались еще с проклятыми, и в отличие от очень многих, сумели остаться в живых и потом рассказать об этом сражении. Многие старшие эльфы с удовольствием пойдут с Эрагоном вместо тебя. С твоей стороны было бы чистым эгоизмом настаивать на том, чтобы самой отправляться туда, когда есть другие, куда лучше подготовленные для выполнения этой задачи. И все они готовы к этому и находятся под рукой». «Я думаю, никто лучше не подготовлен для выполнения этой задачи, чем Арья», — спокойно возразил Эрагон. «Да и я никого, пожалуй, кроме Сапфиры, не хотел бы иметь рядом с собой в таком деле». И Меладрис ответила ему, не сводя глаз с лица Арьи: «Ты еще очень молод, губитель шейдов, а потому позволяешь чувствам туманить твой разум». «Нет, мама», — сказала Арья. «Это ты позволяешь чувствам туманить твой разум». И она широким и изящным шагом приблизилась к Меладрис. «Ты права. Есть немало эльфов, которые гораздо сильнее, мудрее и опытнее меня. Но именно я спасала яйцо Сапфиры, перенося его из одного места в другое. Я помогла Эрагону убить Шейда Дурзу. А потом мы с ним вместе убили в Финстере Шейда Ворога. Как и Эрагон, я теперь тоже губительница шейдов. И тебе прекрасно известно, как давно я поклялась служить своему народу. Кто еще из эльфов может предъявить столько же аргументов? Даже если б я и хотела, я бы все равно не смогла свернуть с этого пути. Я бы, наверное, скорее умерла. Я готова к этому сражению. Готова не хуже старших представителей нашей расы. Ибо именно этой цели я посвятила всю свою жизнь. Как и Эрагон». «Но твоя жизнь пока еще так коротка». И Меладрис нежно коснулась щеки Арьи. «Ты посвятила себя борьбе с Гальбаториксом после смерти отца, но как мало ты знаешь о тех радостях, которые может дать жизнь. И мы с тобой так мало были вместе. За целое столетие не наберется и жалкой горстки дней. Лишь после того, как ты привела Сапфиру и Эрагона в Элисмеру, мы снова начали разговаривать с тобой как мать и дочь. Я не хочу так скоро потерять тебя, Арья. Но это не я воздвигла между нами стену непонимания», — сказала Арья. «Нет, не ты», — и Меладрис убрала руку. «Ты предпочла просто покинуть Дювальденварден». И она более мягким тоном прибавила: «У меня нет ни малейшего желания спорить с тобой. Я прекрасно понимаю, в чем ты видишь свой долг. Но, пожалуйста, ради меня, позволь кому-нибудь другому на этот раз занять твое место». Арья потупилась и некоторое время молчала. Потом сказала: «Нет. Я не могу допустить, чтобы Эрагон и Сапфира отправились туда без меня. Ведь ты же не можешь позволить своей армии вступить в сражение, пока сама не встанешь во главе ее. И я не могу. Неужели ты хочешь, чтобы меня обвинили в трусости? Никто в нашей семье не отказывался от исполнения своего долга. Не проси же меня делать это. Я не хочу себя позорить». Глаза Меладрис подозрительно заблестели. Эрагону показалось, что она сейчас заплачет. «Да», — сказала она, — «ты права. Но сражаться с Гальбаториксом, если ты так боишься за меня, мама», — мягко сказала Арья, — «так пойдем вместе с нами. Я не могу. Я должна остаться во главе своей армии. А я должна пойти вместе с Эрагоном и Сапфирой. Но я обещаю тебе, я не умру». И Арья тем же ласковым жестом коснулась щеки матери. «Я не умру». И теперь она сказала это на древнем языке. Решимость Арьи произвела на Эрагона сильное впечатление. Поклясться на древнем языке значит безоговорочно в это верить. И Меладрис тоже потрясла эта клятва, но она, безусловно, была горда своей дочерью. Улыбнувшись, она расцеловала Арью в обе щеки и сказала: «Хорошо, иди. Я благословляю тебя на этот подвиг, но постарайся не рисковать. Во всяком случае, не больше, чем это будет необходимо. Ты тоже». И они обнялись. А потом Эмиладрис посмотрела на Эрагона и Сапфиру и попросила их: «Берегите ее, заклинаю вас. Ведь у нее нет ни дракона, ни Эудунари». «Мы будем беречь ее, как зеницу ока», — торжественно поклялись Эрагон и Сапфира на древнем языке. Решив все необходимые вопросы, члены военного совета начали потихоньку расходиться. Сидя рядом с Сапфирой на холме, Эрагон видел, как их силуэты постепенно исчезают в темноте. Сапфира намеревалась до начала штурма прятаться здесь, за холмом, а Эрагон хотел все же пробраться в лагерь. Орик ушел сразу после Рорана, но перед уходом подошел к Эрагону и крепко его обнял. «Ах, как бы и я хотел с вами туда отправиться!» — сказал он, глядя на Эрагона серьезно и торжественно. «Я бы тоже очень этого хотел», — признался Эрагон. «Ну что ж, после боя увидимся. И выпьем тогда за нашу победу. Опустошим немало бочонков меда. Договорились?» «Буду с нетерпением ждать этого дня». «И я тоже», — сказала Сапфира. «Отлично!» — Орик решительно тряхнул головой. «Значит, договорились. Только вы уж постарайтесь. Не дайте Гальбаториксу вас одолеть. Мне что-то совсем не хочется, Эрагон, тебя оплакивать и за твоим гробом тащиться». «Мы будем очень осторожны», — улыбнулся Эрагон. «Хотелось бы надеяться. Хотя я бы с удовольствием щелкнул Гальбаторикса по носу». «А я бы с удовольствием на это посмотрела», — не удержалась Сапфира. «Пусть хранят наши боги тебя, Эрагон, и тебя, Сапфира», — сказал Орик на прощание. «И тебе, Орик, сын Хривка». Орик еще раз хлопнул Эрагона по плечу и протопал к тому кусту, возле которого привязал своего пони. Затем ушли и Меладрис, и Блёдгарм, но Арья осталась. Она о чем-то оживленно беседовала с Джормундуром. Эрагон не придал этому особого значения, но когда Джормундур вскочил на коня и исчез во тьме, а Арья снова осталась, он догадался, что она хочет поговорить с ним наедине. И действительно, когда все наконец разошлись, Арья посмотрела на него, на Сапфиру, и спросила: «Скажи, что с вами случилось во время этого путешествия? По-моему, ты просто не захотел говорить об этом в присутствии Оррина, Джермундура и моей матери». «Почему ты так решила?» Арья ответила не сразу. «Потому что вы оба как-то переменились. Может, это воздействие Элдунари? Или сказалась та буря, в которую вы попали?» Эрагон улыбнулся ее проницательности. Он мысленно посовещался с Сапфирой, и когда она выразила свое одобрение, признался: «Просто мы узнали свои истинные имена». Арья широко раскрыла глаза. «Вот как? И они вам понравились?» «Отчасти», — честно сказала Сапфира. «Но мы не только узнали свои имена», — снова заговорил Эрагон, — «но еще и увидели, что Земля круглая. А во время обратного полета Умаротх и другие Элдунари обрушили на нас целый ворох своих знаний и воспоминаний». Он даже слегка улыбнулся, вспоминая свое тогдашнее состояние. «Не могу сказать, что мы все из этого поняли, но эти сведения позволили нам на многое посмотреть совершенно иначе». «Ясно», — прошептала Арья. «И как тебе кажется, это переменило вас к лучшему?» «Конечно. Сами по себе перемены ни хороши, ни плохи. Но знания всегда полезны». «А вам было трудно отыскать свои имена?» И Эрагон рассказал ей, как они этого добивались. А потом поведал и о том, с какими странными существами они встретились на Вренгарде и это страшно её заинтересовало. Рассказывая Арье об этом, он вдруг решил, что ему непременно нужно сделать одну вещь, и тут же объяснил Сапфире свои намерения. Та, хоть и не слишком охотно, всё же дала своё согласие, но спросила. «А ты обязательно должен ей это сказать?» «Да». «Тогда поступай, как знаешь. Но только если она сама согласится». Закончив свой рассказ о путешествии на Врюнгард, Эрагон посмотрел Арье прямо в глаза и спросил. «Хочешь узнать мое истинное имя? Я бы с радостью им с тобой поделился». Она, казалось, была потрясена до глубины души. «Нет, что ты! Этого нельзя говорить никому! Ни мне, ни кому бы то ни было еще! Особенно теперь, когда мы так близко от Гальбаторикса. Он может выкрасть эти сведения, даже из моего сознания. Своё истинное имя можно доверить только тому, кому ты доверяешь более всех прочих. Я доверяю тебе именно так. Эрагон, даже мы, эльфы, обмениваемся истинными именами только в том случае, если знаем друг друга много-много лет. И очень близко. Знания, которые даёт истинное имя о той или иной личности, слишком личные, слишком интимные, чтобы ими разбрасываться. Нет большего риска, чем поделиться этими знаниями с кем-то еще. Когда ты называешь кому-то свое истинное имя, ты как бы передаешь ему в руки самого себя. Все то, что ты из себя представляешь. Я знаю. И все же боюсь, другой такой возможности у меня не будет. И потом, это самое ценное, что у меня есть. И я хотел бы отдать это тебе. Эрагон, так нельзя. Подумай. Я уже подумал. Арью, похоже, слегка знобило. Обхватив себя руками, она некоторое время сосредоточенно молчала, потом сказала. «Никто никогда еще не предлагал мне такого дара. Для меня твое доверие, Эрагон, огромная честь. И я понимаю, как много это для тебя значит, но... Нет, я должна отклонить твое предложение. Это было бы неправильно как с твоей стороны, так и с моей, если бы я приняла твой дар». «Нельзя совершать такие значимые поступки просто потому, что завтра нас могут убить в бою или обратить в рабство. Даже перед лицом самой большой опасности не следует вести себя глупо». Эрагон склонил голову. Доводы Арьи были справедливы. И потом он обязан был уважать ее выбор. «Хорошо, как хочешь», — сказал он. «И все равно спасибо тебе, Эрагон». Несколько секунд он молчал, потом спросил. «А ты кому-нибудь называла своё истинное имя?» «Нет». «Даже матери?» Лицо её исказилось. «Нет». «А оно тебе известно?» «Конечно. Как ты мог предположить, что я могу не знать собственного имени?» Он слегка пожал плечами. «Я ничего не предполагал. Я просто не был уверен». Они снова помолчали. Потом он спросил, «Когда и как ты узнала своё истинное имя?» Арья так долго молчала, что он уже решил, что она откажет ему в ответе. Затем она вздохнула и сказала, «Это случилось через несколько лет после того, как я покинула Дювальденварден. Я тогда наконец начала привыкать к своей роли посредницы между варденами и эльфами. Фаолин и другие мои друзья находились далеко. И у меня было довольно много свободного времени. И большую часть этого времени я посвящала тому, что обследовала Тронхейм. Я бродила по таким уголкам, куда редко кто отваживался заглядывать. Тронхейм ведь гораздо больше, чем это кажется многим. И там полно всяких странных вещей. Странные помещения, странные существа. Очень странные, полузабытые артефакты. И вот однажды, бродя в тех уединённых местах, я вдруг поняла, что теперь знаю себя гораздо лучше, чем прежде. А потом я нашла одну комнату в верхних этажах Тронхейма. Сомневаюсь, что смогла бы теперь определить, где она находится. Лучи солнца вливались туда потоком, хотя потолок был цел. А в центре комнаты высился некий пьедестал, и на нём рос один единственный цветок. Я не знаю, что это был за цветок. Я никогда прежде таких цветов не видела. Да и потом тоже. Лепестки у него были пурпурные. Сердцевинка, как капля крови. А стебель покрыт крупными типами. И от этого цветка исходил такой чудный аромат, что казалось, будто он весь звенит. Будто он поет некую дивную мелодию. Это было так удивительно и неожиданно, что я надолго застряла там, любуясь цветком. Не знаю, сколько прошло времени, но потом, и именно там, я и сумела выразить в словах то, что собой представляю. Хотелось бы мне когда-нибудь увидеть этот цветок. Может, и увидишь. Арья посмотрела в сторону лагеря. Мне бы надо идти. Еще так много нужно сделать. Эрагон кивнул. Тогда до завтра. До завтра. Она пошла была прочь, но, сделав несколько шагов, остановилась и оглянулась. «Я рада, что Сапфира выбрала своим всадником именно тебя, Эрагон. И я горда, что мы с тобой столько раз сражались бок о бок. Ты очень вырос за это время. Ты теперь значишь гораздо больше, чем мы оба могли хотя бы надеяться. И что бы завтра ни случилось, я хочу, чтобы ты это знал». И с этими словами Арья решительно двинулась к лагерю, вскоре исчезнув за холмами.